А что с этой наградой? С наградой? Ах да, награда. Я ее спрятала. А что с ней было еще делать? Знаете, дорогуша, вы ведь в самом деле ее заслужили. Надеюсь, для вас это кое-что значит. То, как я сегодня вам ее преподнесла, это не было простым капризом. Я все обдумала. И обдумала как следует. Не знаю. Может, для вас это пустяк? Не знаю. Будете ли помнить об этом через 10 лет или через 20? Конечно же, буду. И значит, эта награда для меня немало. Но, Линди, вы говорите, что ее спрятали, а где? Где вы ее спрятали? Линди снова засыпала. Спрятала в единственно возможном месте. Сунула в индейку. Сунули в индейку? Я проделала то же самое, когда мне было 9 лет. Я тогда спрятала в индейке цветной шарик сестры. Это и навело меня на мысль. Секунду сообразила, верно? Что верно, то верно. Усталость меня одолевала. Но все же я заставила себя встряхнуться. Линди, но хорошо ли вам удалось ее спрятать? А вдруг полицейские ее уже нашли? Вряд ли. Наружу ничего не торчит. Если вы это имеете в виду, с какой стати им вздумается заглядывать внутрь? И я запихивала награду туда, держа ее за спиной, вот так, пихала и пихала. Оглянуться, чтобы проверить, было нельзя. Иначе бы эти парни заинтересовались. Чем это я там занимаюсь? Нет-нет, это не простой каприз, знаете. Когда я приняла решение вручить вам этот приз, я долго над этим думала и всерьез, и вправду надеюсь, он для вас хоть что-то значит. Господи, мне нужно поспать. Линди приварилась ко мне, и через секунду я услышал, как она похрапывает. Обеспокоенный, не повредит ли ее после операционному лицу такая поза. Я осторожно пристроил ее голову так, чтобы она не придавливала щекой мое плечо, а потом тоже задремал. Очнулся я словно от толчка и увидел, что в огромном окне перед нами начинает светать. Линди по-прежнему крепко спала, поэтому я осторожно высвободился, встал и потянулся. Подошел к окну, посмотрел на белесое небо и автостраду далеко внизу. Что-то такое было у меня в голове, когда я засыпал. Я попытался припомнить, но мысли только путались без толку. Потом вдруг вспомнил. Шагнул к дивану и растормошил Линди. «Что такое? Что там еще? Что вам нужно?» — пробормотала она, не открывая глаз. «Линди», — сказал я, — «награда. Мы забыли о награде». «Я вам уже объяснила, она в индейке. Ладно, но послушайте. Полицейские, может, и не сообразили заглянуть в индейку. Но рано или поздно кто-то на эту статуэтку наткнется. Может, как раз сейчас индейку и разрезают. Ну и что? Обнаружат, что статуэтка там? И что из того? Обнаружат и доложат о грандиозной находке. А потом этот коп нас вспомнит. Вспомнит, что мы стояли именно там, вплотную к этой индейке». Линди как будто почти стряхнула с себя сон. «Да-да, понимаю, о чем вы. Пока этот трофей остается в индейке, нас могут обвинить в преступлении». «В преступлении? Что еще за преступление? Неважно, как вы это назовете. Нам нужно вернуться и вытащить статуэтку из индейки. Неважно, куда мы после этого ее денем, но там, где она находится сейчас, быть ее не должно». «Дорогуша, вы вправду уверены, что нам это необходимо сделать? Я сейчас такая разбитая». «Необходимо, Линди. Если оставить все так, как оно есть, беды нам не миновать. И представьте только, как эту историю раздуют в прессе». До Линди эта мысль дошла. Она слегка распрямилась и подняла на меня глаза. «Хорошо, давайте туда вернемся». На этот раз по коридорам разносились голоса, слышалось гудение пылесоса, но мы вернулись в танцевальный зал, ни с кем не столкнувшись. Теперь тут было гораздо светлее, и Линди указала на вывешенную возле двойной двери надпись буквами из пластика: «Ассоциация чистильщиков бассейнов. Торжественный обед». «Не мудрено, что мы не смогли отыскать офис, где лежат все награды», — заметила Линди. «Это другой танцевальный зал. Неважно. То, что нам нужно, здесь». Мы пересекли танцевальный зал и на цыпочках вошли в подсобку. Как и раньше, тут горел тусклый свет, однако прибавился и естественный, проникавший через вентиляционные окошки. Никого не было видно, но, бросив взгляд на длинные буфетные стойки, я понял, что мы влипли. «Похоже, тут кто-то побывал», — сказал я. «Ага. Линди направилась по проходу, осматриваясь по сторонам.